Славный триумвират из русской службы BBC в составе Леонида Владимирова, Всеволода Новгородцева, Алексея Леонидова. В трудные годы моей жизни меня поддерживали многие люди, и каждому из них я благодарен. Мне пришлось пробивать ледокол, доказывать и настаивать, пришлось отнимать время и нервы у многих. Защищая свою идею, я был вынужден огрызаться, обижать и оскорблять противников и оппонентов, а иногда рвать глотки. Всех, кого невольно обидел, еще раз прошу, простите меня. Я предатель, изменник. Таких не прощают, но я все равно прошу, простите меня. Виктор Суворов, 21 октября 1992 года, Бристоль. Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. Вольтер. Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящихся всех стран. Сталин, 1918 год. Брату. Кто начал Вторую мировую войну? На этот вопрос отвечают по-разному. Единого мнения нет. Советское правительство, например, по данному вопросу меняло свое мнение многократно. 18 сентября 1939 года советское правительство в официальной ноте объявило, что виновником войны является Польша. 30 ноября 1939 года Сталин в газете «Правда» назвал еще виновников. Англия и Франция напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну. 5 мая 1941 года в секретной речи перед выпускниками военных академий Сталин назвал еще одного виновника – Германию. После окончания войны круг виновников расширился. Сталин заявил, что Вторую мировую войну начали все капиталистические страны мира. До Второй мировой войны все суверенные государства мира, кроме СССР, по сталинскому делению, считались капиталистическими. Если верить Сталину, то самую кровавую в истории человечества войну начали правительства всех стран, включая Швецию и Швейцарию, но исключая Советский Союз. Сталинская точка зрения о том, что виноваты все, за исключением СССР, надолго стабилизировалась в коммунистической мифологии. Во времена Хрущева и Брежнева, Андропова и Черненко обвинения против всего мира неоднократно повторялись. Во времена Горбачева в Советском Союзе изменилось многое, но не сталинская точка зрения о виновниках войн. Так, в горбачевские времена главный историк советской армии генерал-лейтенант Жилин повторяет: «Виновниками войны были не только империалисты Германии, но и всего мира». Красная звезда, 24 сентября 1985 года. Имею смелость заявить, что советские коммунисты обвиняют все страны мира в развязывании Второй мировой войны только для того, чтобы скрыть свою позорную роль поджигателей. Давайте вспомним, что после Первой мировой войны Германия потеряла право иметь мощную армию и наступательное вооружение, включая танки, тяжелую артиллерию, боевые самолеты. На своей собственной территории германские командиры были лишены возможности готовиться к ведению агрессивных войн. Германские командиры не нарушали запретов до определенного времени и не готовились к агрессивным войнам на своих полигонах. Они делали это на территории Советского Союза.